Зато я знаю теплопечки в его домике. Жар опасен. Жар может опалить и прожечь насквозь. Жар находит свою жертву, и этой жертвой лучше не становиться. Через стенку мне слышно, как мама ворочается сбоку на бок в своей одинокой постели. Так она и будет маяться бессонницей, но папу не впустит. Она непоколебима, как солдат на затянувшейся войне. В учебнике по истории была картина, изображающая похоронную процессию Карла XII в норвежских горах. Мама вполне могла бы быть одним из солдат с носилками на плечах. Вперед, только вперед. Неизвестно, доберемся ли мы до цели, но вперед, только вперед. А люди гибнут один за другим, но ты не задавай лишних вопросов. Вперед. Я не хочу так жить. Лучше бы мы сидели вечерами вокруг костра и рассказывали друг другу сказки, вместо того, чтобы воевать. Луна спряталась за трубу на крыше. Но ведь я должна верить, что следующей ночью она вернется. Может быть, Ругер, как луна, плывет по небу и порой исчезает. Откуда мне знать, что он по-прежнему со мной, когда я его не вижу? И что он делает все то время, когда я его не вижу? Осторожно трогаю новый зуб языком. Он не шатается, но мне все же кажется, что сидит он некрепко. Очень хочется впиться зубами в большой хрустящий хлебец, но лучше, наверное, подождать до завтра. Может быть, Ругер тоже проголодался там, в своем домике на дереве. А до земли далеко, спускаться долго, да и найти хот-дог посреди ночи нелегко. Так что, может быть, мы оба сейчас голодны. Вместе, хотя и по отдельности. Бутерброд, который я съем завтра, будет самым вкусным бутербродом в моей жизни. Спокойной ночи, Лу, моя спящая красавица. Ты спряталась от нас, но я не оставлю тебя в покое. Слышишь, я разбужу тебя, торжественно обещаю. Сосед снизу открывает окно. Дым его сигареты струится вверх. Извивается, как змея, в прозрачном лунном воздухе. Сосед смотрит на меня. «Зачем ты сидишь на подоконнике, свесив ноги?» «Вы бы сами попробовали», — отвечаю я, поджав пальцы ног. Подальше от его похотливых взглядов, думаю я. Но тут же вспоминаю, что его девушка похожа на Джулию Робертс. Так что вряд ли он станет бросать похотливые взгляды на мои ступни. К сожалению. Окно так долго было открыто нараспашку, что я оказалась в выстуженной комнате с ледяной постелью. Я сжимаюсь в комочек, ведь согреть маленький пятачок легче, чем всю постель. Если рассуждать логически, и еще я пытаюсь массировать ступни. Приятно. То есть ничего себе более-менее. Но лучше бы это делал кто-нибудь другой. Не захотела. Лу не захотела встречаться с папой. Вернувшись домой, он прямиком отправился в ванную. Я слышала, как он босиком прошлепал к ванне. Вылазка на природу. Одевайся, поехали. Комок в кровати не думает шевелиться. А я-то прогуляла уроки, чтобы вытащить Лу на прогулку. Эта мысль пришла мне в голову утром. Поехать к морю вдвоем с Лу. Лу обожает море. Море ее исцелит. Как же это я раньше не догадалась. А вдруг еще можно купаться, соблазняла я, хотя на дворе стоял октябрь. Почему же она не отвечает? Я бросилась к постели и сорвала с нее одеяло. Ну, слава богу, она жива. Да еще как, даже покраснела от злости. Устраивай скандалы в другом месте. Пожалуйста, умоляла я, ну выгляни в окно. Она подняла голову с подушки, щурясь от осеннего солнца. Ее лицо казалось ненастоящим, бледно-серая кожа и мешки под глазами. Минуту она просто лежала в потоке солнечных лучей. Потом взглянула на меня. «Что тебе надо?» «Поедем к морю на электричке, на скалы. Ты и я. И больше никого?» Я покачала головой. «Без медсестер. Только ты и я». «Не могу», — она бессильно опустилась на подушку. Джинсы и красный джемпер Лу лежали на стуле. Я кинула одежду ей. Она взяла и стала медленно, словно во сне одеваться. Меня хватила нервная дрожь, но я понимала, что эксперимент не удастся,